Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория. Моя земля – мое богатство. Став счастливым обладателем земельного участка, владелец спешит использовать его по назначению. Обживает, благоустраивает, высаживает картошку или кукурузу, при этом часто забывая о необходимости оформления всех прав на землю. Покупая земельный надел, вы должны четко знать, какую именно землю приобретаете. И речь здесь не только о характеристиках почв или наличии коммуникаций. Границы участка должны быть оформлены должным образом для дальнейшего беспрепятственного пользования землей. Владея недостаточной информацией о своем участке, собственник зачастую не до конца понимает, где именно начинается и заканчивается его земля, и как он может ее использовать. Найти ответы на эти вопросы поможет землеустроительная экспертиза, рассказывает начальник отдела инспекционной деятельности в области земельных правоотношений Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории Марина Патюта. В задачи землеустроительной экспертизы входит уточнение границ земельных участков, а также межевания. В советские времена существовали довольно большие организации, это колхозы, совхозы. И большие земельные наделы, поля, пашни, пастбищ, садов были объединены в огромный массив. И юридически им мог распоряжаться только собственник, колхоз, либо совхоз. После развала Союза множество колхозов и совхозов прекратили свое существование. И получилось, что вот эти большие массивы находились все же в коллективной собственности. Собственниками являлись дольщики либо пайщики, которые имели каждый свой пай. Но где этот пай расположен, никто не знал. И пользоваться этой землей либо сдавать в аренду можно только общую собственность. И что сажать на этом участке, тоже собственник решить не может. Для этого и нужно проводить межевание. То есть нужно выделить из общей массы конкретный участок с конкретными границами. После чего собственник будет иметь все права и полностью распоряжаться своим земельным участком в рамках закона. Кроме того, часто возникают земельные споры относительно границ ранее выделенных или приобретенных земельных участков. Землеустроительная экспертиза позволяет оценить все факты раздела, переноса границ. Пользуясь новейшим геодезическим оборудованием, специалист уточняет истинное расположение границ, подъездных путей, прав всех собственников, оценивает их законность на обладание и использование участка в реальных границах. С такой экспертизой можно потом обратиться в суд для установления границ и юридического решения. Добавим также, что очень часто споры возникают относительно границ земельных участков, выделенных или приобретенных много лет назад. Особенно если эти границы несколько раз менялись, участок делился или не раз переходил от одного собственника к другому. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория.